По берегу моря мы шли, понимая без слов, весь мир и друг друга, и осень не скоро, и солнце еще не зашло, и мысли по кругу о том, что мы с тобою одно единое целое отныне и неделимое, что никогда уже мы не будем прежними. Я тебе сказала нежно-нежно. По берегу моря мы шли словно тысячу лет, искали друг друга, как будто нас двое на этой огромной земле, и мысли по кругу о том, что мы с тобою одно единое целое отныне и неделимое, о том, что это время есть, а дальше будь что будет. Убереги меня от обмана, не закрывай мою душу туманы, тогда я с тобой навек. Ты судьба, ты мой человек. Убереги меня от обмана, не закрывай мою душу туманами, тогда я с тобой навек. Ты судьба, ты мой человек. И теплые волны, стирая следы на песке, вдруг стихли, ты помнишь, мне нет.